когда она все-таки решилась спросить: «Джаным, зачем понадобилось твое ружье Наврузу?» «Волк к ним в усадьбу повадился», — ответил Базарбай. «Если не убить зверя, беды не оберешься». Она уже не сомневалась в том, что это Ибрагимову грозит беда, и надо его спасать. Когда Фирюза тихонько поднялась, оставив спящего Базарбая, и как птица, распластав крылья, понеслась в широком платке по пустынным улочкам аула к кузнице, она была уверена, что где-то в темноте уже стоит Навруз с охотничьим ружьем на изготовку. «Все же не всю правду», — сказала она прокурору. «Не полчаса, а гораздо больше», — провела она, прижавшись к глиняному забору, глядя на Ибрагимова, и не решалась постучать в окно. Вывел ее из оцепенения выстрел. Фирюза вскрикнула и обернулась. В бледном свете луны она увидела человека в халате из бекасама с очень широкими полосами. Ни у кого в ауле не было другого такого халата. И Фирюза этим гордилась. Ей продала эту ткань подруга-продавщица из турткульского магазина, когда Фирюза собиралась выходить замуж. Дома Базарбая уже не оказалось. Фирюза не стала спрашивать у родителей, где их сын. Не замечая проклятий, которыми осыпал ее Ержан Максум, она прошла в комнату, открыла сундук и торопливо перебрала все, что было там сложено. Халат из бекасама исчез. Фирюза опустилась на пол, уткнулась головой в окованный край сундука и беззвучно зарыдала. Боль кольнула сердце. Фирюза, вскрикнув, проснулась. «Пора вставать, подоить коров, развести огонь в очаге». Фирюза осторожно притронулась губами к посапывающему младенцу. Вышла во двор. Воздух был по-летнему теплым, хотя на траве лежала обильная роса. Бегом, как в недавней юности, помчалась Фирюза босиком по ласковой траве к ограде, где был сложен хворост. С охапкой в руках возвращалась она к дому, а у арыка, отделявшего двор от сада, ее уже поджидала свекровь. «Вот так-то!» — злорадно произнесла Махира. Она стояла, уперев руки в бока, и неожиданно закричала пронзительно, бесстыдно: «Люди добрые, соседи любимые, идите гляньте на эту развратницу!» Из ближних домов выбежали заспанные хозяйки. Появились и мужчины. «Где была потаскуха?» Потрясая жилистым кулаком, наступала на перепуганную Фирюзу старая Махира. «Горе мне, люди! Мужа своего, сыночка моего родного Базарбая, гадина эта упрятала в тюрьму. Ребеночка своего, внука моего ненаглядного, среди ночи бросила, а сама снова шлялась». Фирюза, испуганная и растерянная, пыталась сказать, что ей просто захотелось пробежаться по саду за хворостом, но ее слова только пуще разозлили старуху. «Бессовестная! Зачем тебе понадобился хворост, когда у очага его полно?» В ярости старуха кинулась на Фирюзу, стала рвать на ней волосы, щипать и царапать. Фирюза не сопротивлялась. Она покорно переносила побои до тех пор, пока старуха не вздернула подол ее платья. На миг перед всеми мелькнули ее голые ноги. Фирюза прижала платье к бедрам и заплакала. «Оставьте вы ее в покое, бедную», — сказал один из соседей, удерживая за руки Махиру. Но старуха с неожиданной силой вырвалась и снова кинулась к Фирюзе. «На этой падшей даже белья нижнего нет!» — завопила она. «Вы видите, это люди! О, позор моей седой голове! За что она бесчестит меня?» И Махира вновь вцепилась в Фирюзу острыми пальцами. И тут Фирюза не выдержала. Она оттолкнула старуху. Упав на землю, та дико закричала: «Убила меня, проклятая! Спасайте меня, люди, спасайте!» Не глядя на Махиру, гордо вскинув голову, Фирюза прошла в дом,